сперва избрала, а потом полюбила, или уверила себя, что полюбила, потому что так ей хотелось. Вот почему она упустила в свое время, не заметила или не предусмотрела то, что существовало само по себе, помимо ее сведения и желания, и не просто существовало, но даже было сильнее ее самой. Кариса, однако, не стала углубляться в суть своего запоздалого открытия. Ей было важно облегчение, принесенное им, а не корни ошибки, которые с самого начала были глубоко запрятаны в почве. Почвой же были нетерпение и непредусмотрительность. По отношению к своим ошибкам человек по большей части слеп. Но когда ошибка обнаружена, это доставляет даже наслаждение, и сразу же вдвое облегчаются причиненное ею горе или беда, в особенности, если человек этот женщина, и тем более женщина, подобная Карисе, которая в самых ошибках ищет оправдания избранных ею путей и испытываемых ею чувств. Открытие ошибки дало Карисе многое. Прежде всего, ее покинуло тягостное чувство вины перед покойным мужем, которого, как она была уверена, лишь ее жаркие молитвы уложили в кожаную могилу, осыпанную птичьим пометом. Теперь у нее было и оправдание для этой негаданной ненависти, расцветшей странным цветком на безжизненном стебле выдуманной любви. Сверх того, открытие ошибки обернулось для нее и открытием собственной личности, открытием и высокой оценкой. С восторгом и воодушевлением думала она о том, что сохранила бодрость в несчастье и по-прежнему крепко сжимала в объятиях жизнь, уже однажды предавшую ее, но не сумевшую сломить, заставить склонить гордую голову. Правда, она, как личность, существовала и раньше, но, собственно говоря, не была личностью до тех пор, пока не проявила присущих ей свойств и особенностей. Точно так же, как и ошибка, не была еще ошибкой, пока ее не обнаружила Кариса. «Сколько времени я потеряла зря!» — подумала Кариса и огорчилась. Так сразу озарила ей весь пройденный путь выявившаяся ошибка. Ошибка излучала свет и, подобно светилам, обладала всепреобразующей силой, всевозмущающим влиянием. Какой бы ужасающей, какой бы разрушительной она ни была, она всегда оставляла убежище напуганному ею существу. Она даже сама помогала найти это убежище, куда ее жертва влетала, как преследуемое животное в нору. Этим убежищем был рассудок, в данном случае рассудок Карисы, которая вовсе не собиралась складывать оружие и с улыбкой бросала жизни вызов. «Будем воевать до конца!» Рассудок был единственной сферой, где она могла сохранять правоту и быть прекрасной. Но ни правота, ни красота не имели цены, пока оставались в норе, замурованными, пока никто, кроме Карисы, не знал о них. Подобно руде, их нужно было извлечь из-под земли на свет Божий. С такими мыслями и намерениями она явилась с перезрелой дыней в руках к отцу. Беззаботная, кокетливая, прелестная с виду, хотя уж она-то сама знала, какой огонь жжет ее сердце. «Сгнила твоя дыня на корню, нельзя ее есть», — сказал Аэт и поспешно наклонился вперед, чтобы дынный сок не пролился ему на грудь. Потом переложил плод в другую руку и облизал перемазанные соком пальцы первой. «А я не для этого ее принесла», — ответила Кариса. Аэт взглянул дочери в лицо. Кариса смотрела на него с улыбкой, уперев руку в бок и загнув стан, как это было в обычае у женщин из ее рода. И Аэт вдруг сообразил, что дочь перехитрила его. Сама стояла подбоченясь, а отцу сунула в руку дыню и лишила его возможности шевелиться. Аэт представил себе свою нелепую позу и улыбнулся. «Прекрасно и коварно, как богиня, моя старшая дочь», — подумал он. «Я тоже гнию на корню, как эта переспелая дыня», — сказала Кариса. «Какая там дыня? О чем ты толкуешь? Да у тебя 4 сына, 4 молодца жениха», — искренне удивился Аэт. «Нет у меня больше ни мужа, ни сыновей», — сказала нараспев Кариса. «Я свободна, как юная дева». Аэт беспомощно огляделся. Он не знал, как быть с дыней, из которой ручьем струился сок. Хотел рассердиться, но не сумел, словно не имел на то права, пока держал в руках мягкий пахучий плод. «Только не давай себе воли, прошу тебя!» Зачем-то понизив голос, умоляюще сказал Аэт. Аэт не умел разговаривать с женщинами, даже с собственными дочерьми, о таких предметах в особенности. Кариса была матерью 4 детей, но Аэт не мог представить себе, что его дочь беременеет и рожает, как все женщины. «Знаю, трудно тебе, но что делать, так уж случилось», — пробормотал он с виноватым видом и отвел взгляд, вдруг застыдившись дочери, словно она была ни при чем, и ее силком принуждали слушать такие вещи. «Убить мало мою жену», — подумал сердито Аэт, так как был глубоко уверен, что все это сугубо женские дела, и лишь недомыслие его жены — причина тому, что Кариса пришла со своими жалобами к отцу. Вслух же Аэт сказал: «Муж твой висит на дереве, а детям нужен материнский глаз. Так не будем же совершать безумство, делать глупости на потеху всему свету». «Разве у меня есть дети? Покажи, где они!»